Глава 22. Весь шум ревущей силовой установки и вой встречного ветра тотчас отрезало, как острой бритвой. Так же, как и царившую снаружи промозглую, кусающую кожу до пупырышек сырость. Внутри было сухо. Железные стены, выкрашенные в болотный зеленый цвет, источали приятное тепло. Небольшая кабинка, предназначенная исключительно для оборонительных целей. Элен увидела ящик с коробами, начиненными патронами, прикрученный к полу железный шкаф, и еще один ящик, наполненный совершенно непонятными ей продолговатыми, похожими на отрезки труб, штуками. Ничего лишнего, все аскетично и строго. Элен торопливо взялась за ручку круглого люка и, повернув ее, потянула на себя. Звякнув, люк послушно поддался вверх. Из приоткрывшегося проема вырвался еще более яркий свет и какое-то странное жужжание. Девушка заглянула в проем. Лесенка уходила вниз и заканчивалась возле самого пола. Что ж, теперь только туда. Обратной дороги нет. Элен ухватилась за металлические стойки лестницы и, быстро перебирая ногами, сбежала вниз. Должно быть, увидев спускающиеся из орудийного отсека девичьи стройные ноги, переходящие в аппетитные бедра, те, кто находился внизу, просто охренели. Они-то ожидали, что спустится их товарищ, но никак не темноволосая, невысокая девушка в одной короткой, едва прикрывающей задницу рубахе и ботинках на босу ногу. Замерев возле лесенки и откинув упавшие на лоб волосы, Элен нарочито неторопливо осмотрелась и сказала: «Привет, мальчики! Надеюсь, не помешала?» Мальчики от изумления в первые секунды после ее ошеломляющего появления не смогли даже слова вымолвить. В этой части объемного корпуса огромной парамашины, представляющей из себя довольно просторный кубрик, освещенный опять же электрическими фонарями, на жестких скамейках прохлаждались трое мордоворотов, затянутых в черные форменные робы с нашивками сотрудников безопасности Мерсифейт. Это были не штатные санитары. У этих парней в руках были очень необычного вида штуковины, напоминающие какое-то диковинное оружие. И у всех трех челюсти отвисли, едва ли не до устланного прорезиненным покрытием металлического пола. Здесь, на самом нижнем уровне огромного железного кита, было еще теплее, чем в орудийном отсеке. Только из-за задней стенки раздавался какой-то приглушенный монотонный шум. Элен решила, что это проникают через толстостенные переборки звуки работающих парового котла и силовой установки, заставляющих чудовищные гусеницы вращаться. В одной из стен кубрика было врезано продольное в форме прямоугольника окошко. В противоположной – закрытая железная дверь, за которой, скорее всего, был коридор, ведущий к остальным отсекам этой передвижной крепости. Особенно Элен волновала, как пройти к рубке управления. По ее прикидкам, она должна была находиться слева от нее, за одной из глухих стен. Значит, ей надо всего-навсего разобраться с этими тремя таращащимися на нее битюгами, выйти за дверь и повернуть налево. Плевое дело, как же! Элен на миг, смежив веки, взмолилась Всевышнему, чтобы силы не покинули ее. «Боже, дай мне продержаться еще немножко, хотя бы несколько минут. Мне бы только остановить этого страшного железного великана. А потом забирай у меня то, что, минуя волю твою, мне дал доктор Аткинс. Я не хочу, не хотела и не буду хотеть этой силы. Я рада отказаться от нее навеки вечные, но чуть позже. Сейчас же она понадобится мне вся, без остатка. Будь я проклят, если это не та шлюха, что сбежала из шестого блока!» Пораженно воскликнул один из здоровяков, вскакивая на ноги. Несмотря на приличную скорость и ухабы, внутри, похожей на танк парамашины, было довольно устойчиво и комфортно. Элен не шатала и не бросала из стороны в сторону, да и пол не норовил ускользнуть из-под ног. Те же, кто привык не в пример чаще находиться внутри, и вовсе чувствовали себя здесь, как рыба в воде. И это следовало учесть. Элен подняла глаза. С низкого потолка свисали специальные ремешки, за которые в случае сильной тряски можно было взяться. «Джон, как она, дьявол ее раздери, проникла сюда!» Судя по чудовищному недоверию, написанному на квадратной физиономии второго амбала, он все еще не мог поверить в то, что видит прямо перед собой. «Это же невозможно! Не по воздуху же она к нам перенеслась! да еще и исхитрилась проникнуть внутрь, пройдя Дэвида. А, так того бедолагу, что я выбросил к чертям собачьим, звали Дэвидом? Притворно сокрушилась Элен. Очень жаль, мы с ним даже не успели поздороваться. Физиономии здоровяков вытянулись, будто их обладатели разом хапнули полынной настойки. Теперь на ноги вскочили оставшиеся два сотрудника безопасности клиники. Все они были почти на голову выше Элен, и каждый весил в два раза больше. Они, исходя злобой и непониманием происходящего, едва не рыча, как свора бульдогов, зажали невысокую девушку своими мощными телами в своеобразный треугольник, едва не касаясь широченными плечами друг друга. Элен с трудом удерживала на губах наглую улыбку, всем своим видом демонстрируя, что плевать она на них хотела, какими бы здоровыми и сильными они ни были. Рост, вес — ерунда. Элен уже уяснила, что в ее хрупком с виду теле нынче таятся силы на полдюжины таких вот молодцов. Она и сильнее, и быстрее их. И тело ее почти нечувствительно к боли. Да крепость приобрело невероятную. Сила ее не волновала. Другое дело — непонятные, крайне опасные на вид штуковины, что они держали в руках. Наверняка это какое-то невиданное оружие, предназначенное для ловли опасных беглецов, особо буйных сумасшедших. И они, не колеблясь, применят его против нее. Но применят ли они свои пушки в замкнутом пространстве утробы огромной парамашины? Неважно, каким образом эта пташка приземлилась к нам в гнездышко, крайне неприятно осклабился третий верзила, демонстрируя желтые от табака зубы. «Главное, что нам не придется бежать за ее тощей задницей до самого города. Верно я говорю, дорогуша?» У Элен запылали покрытые волосами уши. «Потрясающе! Хоть кто-то посторонний сказал, что у нее тощая задница. Отрадно слышать, даже если этот посторонний и выглядит сущим головорезом». Она из-под лобья посмотрела на него. «Полагаю, у тебя тоже есть имя?» «Фрэнсис». Здоровяк несколько растерянно посмотрел на нее. Что-то в его мозгу настойчиво и раздраженно зашевелилось, призывая по-новому взглянуть на эту незнамо каким волшебным образом оказавшуюся внутри пары машины глазадую беглянку. Что-то с ней явно было не так. Их подняли по тревоге. Дежурная команда из четырех бойцов всегда находилась в лечебнице из расчета на подобные непредвиденные случаи. Им сказали, что совершен побег, что беглецы очень опасны. Ну да, они и не с такими справлялись. С виду эта так изыркающая на них шмакодявка не выглядит опасной. Пусть она даже и чокнутая, и силы у нее побольше, чем у простой бабы. Но так и они с Джоном и Трэвисом не доходяги какие-нибудь. Да что это с ним? С чего он начал бояться какую-то девчонку, дохлую психичку, которую он мог бы убить одним ударом кулака по темечку? Ответ пришел сам собой. Он не знал, кто она и что мог с ней сделать доктор Аткинс. Сотрудники внутренней безопасности Мерсифейт были в курсе того, что директор практикует запрещенные и рискованные эксперименты на пациентах. А значит, учитывая, что эта девка уму непостижимо, каким образом материализовалась в корпусе движущегося броневика, не на крыльях же она прилетела в самом-то деле. Нужно отнестись к ней с должным вниманием. Фрэнсис вскинул тяжелый парализатор и прорычал. «Короче, шлюха, быстренько заведи руки за спину, и мы так и быть, не будем тебя мять. Гарантирую. Доставим в больничку целенькой и невредимой. Даже не пощупаем тебя. Как остановить вашу машину?» Элен стрельнула глазами в сторону закрытой железной двери. «Парни, я понимаю, что вы на службе и подчиняетесь приказам, но вы гонитесь за нами, за мной и моим другом, и вы не остановитесь ни перед чем, лишь бы нас вернуть обратно. Но мы этого не хотим. Я не боюсь смерти. Я боюсь вернуться в Мерсифейт. Так неужели вы думаете, что вы и ваши пушки смогут меня напугать? Почему бы нам не договориться? Вы останавливаете преследование, мы спокойно уходим. А вы отчитываетесь перед начальством, что не смогли нас догнать. И все останутся целы. Гарантирую. Наверняка же у вас есть семьи». Ее последние слова потонули в грянувшем в кубрике громовом хохоте. Элен опять покраснела, почувствовав себя полной дурой. Растерянно оглянулась. Она слишком мягкосердечная и добрая. Глупая, наивная девчонка, думающая, что сможет уговорами и взываниями к совести остановить этих волкодавов. Да она точно безумна! В душе Элен, вытесняя растерянность и стыд, зашевелился гнев, а гнев пробуждал силу. Ее глаза потемнели, как грозовой фронт, а пальцы сжались в маленькие, но способные пробить дубовую доску кулачки. «Ну что ж, раз вы не хотите по-хорошему, она и так теряет много времени». Впрочем, девушка бы сильно удивилась, узнав, что на самом деле, с момента ее прыжка, из несущегося на всех оборотах спарки, и до ее последних сбивчивых слов, прошло не больше 3 минут. Время лишь для нее растягивалось, как жидкий каучук. Над ней смеялись. Казалось, от хохота здоровых мужиков рухнет потолок. Не смеялся только Фрэнсис. Он ощутил такую тревогу, какую еще в жизни не испытывал. Даже когда служил в армии и воевал на фронте во время конфликта со Ассалутским княжеством. Тогда ему пришлось неделю проваляться в окопах, по уши в грязи и крови, под непрекращающейся бомбежкой боевых дирижаблей. Сейчас ему почему-то стало так же страшно, как тогда. И это ощущение непонятной, но жуткой, все нарастающей угрозы исходило от поникшей и втянувшей голову в плечи невысокой беглянки, стоящей в их окружении. «А ну-ка, маленькая дрянь!» Живо завела руки за спину, облизнул пересохшие губы Фрэнсис, тыкая девушку ребристым стволом парализатора в грудь. «Живо, я сказал! Иначе поджарю, как гусыню на вертеле!» Фрэнсис кивнул своим товарищам, и как по команде здоровяки раздвинулись в стороны, чтобы не мешать друг дружке. Элен получила возможность глубоко вздохнуть. Вокруг нее образовалось относительно свободное пространство. Также на нее угрожающе уставились стволы необычных ручных орудий. Оставалось только гадать, какую гадость они выплюнут. Но последнее волновало девушку в меньшей степени, нежели все остальное. Главное, что ей дали свободу движений. Она затравленно оглянулась. Ухмылки пропали с физиономии сотрудников внутренней безопасности. Затянутые в черные одеяния бугаи шутить больше не собирались. Элен поняла, что отсчет оставшегося в ее распоряжении времени пошел на секунды. Что ж, при ее нынешнем состоянии и секунды – целая вечность. Державшие ее на прицеле люди были сильными и тренированными, готовыми к любым неприятностям. У каждого за плечами имелся либо боевой, либо полицейский опыт. Внутри же стен Мерсифейт их учили и другим вещам, более специфическим. Они были прекрасно подготовленными и вооруженными специальными устройствами, позволяющими изловить любого пациента и доставить живьем в лечебницу. Они многое повидали, но к тому, что произошло в следующий миг, они точно готовы не были. Невероятно отчетливо, будто время замедлило для нее свой бег, Элен увидела, как указательный палец Джона начал сокращаться на спусковой скобе тупорылого короткоствольного орудия с широким срезом ствола и подсоединенным снизу цевья объемным коробом. Оружие свисало на толстом кожаном ремне, перекинутом через плечо бугая. Он удерживал пушку 2 руками. «Первый. Этот выстрелит первым», — поняла девушка. «Пора». Элен молнией взлетела к потолку. Никто не заметил, как она напружинила ноги и в одном легком стремительном движении оторвалась от пола. Пальцы Элен намертво впились в свисающие с потолка кожаные ремешки. Подошвы ботинок вжались в гладкую металлическую поверхность. Длинные волосы каскадом упали вниз. Элен прилипла к потолку, словно муха. В следующий миг, доли секунды позже, в кубрике раздался негромкий хлопок. Из орудия Джона вылетела, на ходу разворачиваясь, сеть из тончайших сверхпрочных волокон. Она развернулась в солидных размерах прозрачное ячеистое полотнище и по рукам и ногам спеленала не успевшего и дернуться Трэвиса. Кубрик тут же огласился отборной руганью. Сеть сбила Трэвиса с ног, пеленая как куколку. В падении здоровяк случайно выстрелил из своей пушки. Его подельники с воплями кинулись в рассыпную. Что-то невидимое, но очень горячее, от чьего жара затрещали кончики ее свисающей гривы, пронеслось совсем рядом с Элен, прямо под ее спиной. «Воу!» Невидимый кулак ударил прямо в двери, чуть выше запирающей щеколды, проделав в металле дыру размером с блюдо. Края дыры потекли, как горячий воск. Трэвис копошился на полу, борясь с остатками сожженной выстрелом сети. Элен тут же отпустила ремни и спрыгнула вниз, пока деморализованные произошедшим здоровяки не начали стрелять более прицельно. Все-таки, несмотря на стремительные действия Элен и череду собственных ошибок, одетые в черные одежды ребята свой хлеб ели не зря. Джон быстро среагировал на приземление девушки и вновь выпустил в ее направление сеть. Элен пришлось тут же падать плашмя на пол. Развернувшись трепещущим парусом, сеть влипла в стену. Элен бросилась в ноги стрелявшего мордоворота. Пытающийся выбраться из обрывков сети Трэвис пока представлял наименьшую опасность. Хорошо, хоть он отбросил застрявшее в ячейках орудие и перестал безразборчиво палить во все стороны. Что он там в попыхах накрутил на своей ручной пушке, так и оставалось непонятным. Но точно превысил допустимую мощность. Элен не думала, что им был дан приказ снести ей голову столь чудовищным зарядом невидимой глазу энергии. Схватив Джона за сапоги, Элен рывком дернула его на себя. Вскрикнув, здоровяк в ту же секунду брякнулся навзничь. Его стриженный затылок с громким стуком ударился о затянутый резиновым покрытием пол. Покрытие и смягчило удар, но все равно, по закатившимся глазам Джона, Элен поняла, что черепная коробка у него не такая уж и толстая. Она в одном плавном рысьем движении вскочила на него, ухватила за лацканы черный, прилегающий к телу куртки, приподняла и изо всех сил шваркнула снова об пол. Раз, другой, третий. С каждым ударом глаза Джона затуманивались все больше. А в голове Элен билась одна мысль. Почему не стреляет последний, Фрэнсис? Девушке было и невдомек, что все ее стремления, невероятно быстрые движения, слились для Фрэнсиса в одно ускользающее от глаз размытое движение. Он в жизни бы не подумал, что кто-то из людей может двигаться так быстро. Он только направлял на спрыгнувшую с потолка деваху, выставленный на среднюю мощность, парализатор, как она уже с немыслимой силой дубасила об пол в конец потухшего Джона. «Сука! Ах ты ж маленькая сука!» — взвыл Фрэнсис, подскакивая к Элен и ударом сапога отрывая ее от потерявшего сознание напарника. Элен впечатала в железную стену. Боли от столкновения со стеной она не почувствовала, так же, как от сильнейшего удара ногой. Так, ощутила пинок, и все. Она мячиком отскочила от стены, в мягком прыжке вскакивая на ноги. «Кошка! Чертова долбанная кошка!» — в ужасе побелел Фрэнсис, видя перед собой просто невозможное. Бывало, что он такими ударами ломал ребра, а этой дохлой девчонке, судя по всему, хоть бы хны. Он без колебаний направил на нее парализатор и нажал на пуск. Из раструба орудия с шипением, заражая кубрик свежим бодрящим запахом озона, вырвалась синеватая потрескивающая молния, разрастаясь извивающимися электрическими разрядами. Элен за миг до выстрела успела уйти в сторону, и молния бессильно рассыпалась множеством искр по стене кубрика. Заругавшись, как пекущийся на адской сковороде грешник, Фрэнсис выстрелил еще раз. Зашипело. С треском пожирая пространство, новая молния ударила в стену, скользнула по металлической поверхности и срикошетила в пол, угодив, по иронии судьбы, в начавшего подавать признаки жизни Джона. У Фрэнсиса глаза на лоб вылезли. Не может быть! Не может за один час произойти столько невезения. Просто не может. Но, как выяснилось, может. И еще больше. Элен стремглав подскочила к нему, преодолев несколько футов кубрика со скоростью несущейся кометы, и сходу ударила плечом в грудь. Охнув, Фрэнсис отлетел к противоположной стене и ударился широкой спиной в вытянутое смотровое окошко. По стеклу тут же побежала вязь трещин, однако парализатор он из рук так и не выпустил. Вскинув орудие, он поймал на мушку стрелой метнувшуюся к двери беглянку и нажал на спусковой крючок. Раструб ствола озарился синеватой вспышкой, выплюнув длинную ветвистую молнию, словно ударом многохвостого бича, хлестанувшего двери, аккурат перед тем, как Элен потянулась к запорной щеколде. Девушка в самый последний момент отдернула руку и обернулась к Фрэнсису. Поймавшего тяжелый, полный собственных молний взгляд черных глаз, Фрэнсиса прошиб холодный пот. Элен со своего места совершила прыжок через всю комнату и с размаху ударила ногой в солнечное сплетение, не успевшего выстрелить здоровяка. Сильнейший удар попутно переломил пополам громоздкий, похожий на причудливо сконструированную аркебузу парализатор. Орудие, зашипев и затрещав, развалилось на две части. Фрэнсис с хеканьем упал на колени. Ему показалось, что его легнула лошадь. Каждый вдох отзывался в грудной клетке острейшими уколами боли. «Эта сука ему все ребра переломала!» Перед закатывающимися глазами здоровяка поплыли черные, бешено вращающиеся круги. Не мешкая, Элен безжалостно добавила ему коленом в лоб. Голова Фрэнсиса, как на шарнирах, откинулась назад и с треском впечаталась в стену. Потеряв сознание, Фрэнсис бесчувственным кулем завалился на бок. «Готовы! Теперь никто не ударит ей в спину». Элен развернулась и поспешила к двери. Но на ее пути возник выкарабкивающийся из паутины ловчей сети последний сотрудник безопасности Мерсифейт из оставшихся в сознании – Трэвис. Он направил на девушку свое изрыгающее невидимый жар, способное прожигать металл, орудие.